— спросила ополоумевшая тетка. — На какого такого Герыча? — На героин, — спокойно пояснил Рокер. — Учиться не хочу и не буду. Пью все, что горит. — Тебе ясно? — А вы это к чему? — совсем растерялась баба. — А к тому, что меня тоже по японской манере воспитывали. До 7 лет все разрешали, — пояснил парень и начал проталкиваться к выходу. Вагон грохнул от хохота. Люди просто повалились друг на друга, трясясь в конвульсиях. Тетка осталась сидеть с разинутым ртом. На лбу у нее белела жвачка. Вовка спустился в бюро пропусков и недовольно буркнул. В чем дело? Я увидела на нем ботинки и спросила. В коже не жарко? Надел бы тапки, вон народ весь разделся. «Еще шорты посоветуй натянуть», — взвился майор. «Представляю, что мне начальство скажет. Ты зачем явилась? Если с предложением переодеваться, то спасибо за заботу». «Ну, не злись», — улыбнулась я. «Дело есть». «Какое?» «Можешь послать запрос в архив?» Вовка посуровил. «Ну?» «Год тому назад на Минском шоссе, совсем рядом с Москвой, произошла автомобильная авария. За рулем сидел Роберт Астер, на переднем сиденье его жена Анастасия. Девушка погибла. Дело закрыли, и претензий к Астеру не было. Несчастный случай. И чего ты хочешь? А можно мне посмотреть бумаги?» «Зачем?» «Надо». «Еще чего?» «Вовочка, отвяжись, лампа!» — бросил майор и пошел был на выход. Я молчала. «Сейчас он оглянется». «И точно». Костин повернул голову. Я мигом принялась всхлипывать, трясти нижнюю губу, изображая подступающее горло рыдание. «Прекрати немедленно», — зашипел Костин, возвращаясь. «Не позорь меня перед посторонними». Но я, вытащив из сумочки носовой платок, начала тереть совершенно сухие глаза и довольно громко причитать. «Ты совсем меня совсем не любишь». Девушка в окошке с интересом уставилась на майора. Володя порозовел. «Перестань, а то она подумает, что ты моя любовница, которая явилась сюда устроить истерику». «Ну и что?» «То! Сейчас же уходи!» «Вот ты какой! Вот как меня терпеть не можешь, боишься! Что подумают? Будто между нами есть связь? Неужели я настолько страшная?» И я снова приняла стереть глаза. «Хорошо», — сдался Костин. «Будь по-твоему, только уходи отсюда». «Значит, Роберт Астер? Прошлый год». Я убрала платок от лица. «Да». Майор кивнул и убежал. Я удовлетворенно запихнула измятый платочек на место. «Хорошо, Володечка, что ты не выносишь женских слез». Большие часы в бюро пропусков показывали 5 вечера. Я вышла на улицу, дошла до бульвара и села на скамейку. Вера сказала, что она учится в институте, который посещала и Стася. По моей просьбе она даже написала на салфетке его название и адрес. Сейчас июнь, у студентов сессия. Может, застану кого-нибудь, кто хорошо знал Стасю? До института было рукой подать. Вниз по бульвару, а потом чуток пройти кривыми московскими двориками. Одним словом, через 20 минут... я оказалась перед зданием с колоннами, построенным в 30-е годы. «Советский классицизм», — называл этот стиль мой ехидный папа. Иногда, правда, после некоторой паузы он добавлял